Она уже ждала меня за столиком в дальнем углу просторного зала. Людей по случаю будней было немного. Парочка у окна на входе, да пожилой мужчина возле барной стойки. «Привет», — приблизился я с растерянной полуулыбкой Дон Жуана. Я над ней много работал и считал почти безотказным оружием при знакомстве с противоположным полом. А у меня же знакомство, верно? «Привет». Отзыв был довольно сухим, я бы даже сказал холодным. Ни улыбки при встрече, как на фото, ни привставания для поцелуя. Плохо расстались в прошлый раз? Что же вы, Игорь Сергеевич, так паршиво с людьми контактируете? И мать на вас в обиде, и девушка в «Снежную королеву» играет. Ей, кстати, шло. Бледно-голубое платье с белым кантом по вороту и плечам, собранные в тугой узел на затылке темно-русые волосы, узкие очки без оправы, нетронутая чашка с кофе, над которым еще поднимался порог, сообщила, что сидит она недавно. «Садись и перестань смотреть на меня с глупой улыбкой». Точно обидел. Сейчас выдаст мне про беременность, про то, что ей ничего от меня не надо, и ребенка она воспитает сама. «Ну, рассказывай, чего звала?» «Если мы такие оскорбленные, то я подыграю. Не впервой. Богатейший опыт по этой части. Данная политика с расстроенными женщинами срабатывала лучше, чем участие и настойчивые вопросы». «Игорь, ты идиот? Ты сам не понимаешь?» Тут я очень отчетливо понял, что Люда не моя девушка. То есть не девушка здешнего Игоря. В ее голосе не было обиды, а холод был не личный, а вполне деловой. Она не была расстроена поведением Игоря как любовника. Она была чертовски зла, что какие-то их общие дела идут не так, как планировалось. Они коллеги или что-то вроде того. Приплыли. Все мои заготовки предстоящей беседы можно было выбрасывать. Беда только в том, что заменить их нечем. Я даже приблизительно не могу представить, какие могут быть общие деловые интересы у правой руки князя и симпатичной девушки. Ну ладно, женщины, теперь-то я вижу, что ей ближе к 30. Не пояснишь? Тон выбрал под стать ей. Холодный арктический ветер. Ни капли симпатии, только сожаление о потраченном времени. Я же очень, очень спешу. Люда склонила голову чуть на бок, отчего сразу стала похожа на сову. Долго, секунд 10, изучала меня из-под стекла очков, делавших ее глаза в полтора раза крупнее истинного размера. «Люди, которых я представляю, выполняют свои обязательства?» — спросила она наконец. «Ну, допустим», — протянул я. «В полном объеме?» «Почему ты об этом спрашиваешь?» «Ты уходишь от прямого ответа». «А ты задай прямой вопрос». Она вновь качнула головой по-совиному, глядя, не мигая, спросила очень проникновенно. «Ты же не решил пойти на попятную, Игорь Сергеевич?» Я ответил ей с той же пристальным взглядом и полным молчанием. «Давай же, сделай хоть какой-нибудь вывод и начинай играть открыто. Я же ни черта из твоих намеков не понимаю. Точнее, понимаю, что у вас какая-то сделка, причем даже не у Игоря с Людой, а у Игоря с людьми, которых представляет Люда». И что ты недовольна скоростью выполнения условий сделки со стороны Игоря, а теперь и вовсе подозреваешь, что Игорь решил кинуть твоих нанимателей. «Решил, значит?» — в зеленых глазах мелькнуло удовлетворение. «А князю уже донес?» «Князю? Блин. Игорь Сергеевич, ты что же, решил играть против кормящей тебя руки?» «Вот ведь придурок. Ты хоть понимаешь, кто люди, меня пославшие?» Фаза запугивания. «Ты Эдика Кочепурова знаешь? Я сейчас знаешь, кому позвоню?» «Проходили уже. Помолчим, девушка явно заводится, а значит, может проговориться». «От тебя не так уж и много требовалось, Игорь. Всего-то обеспечить участие нашей компании в уставном фонде. Мы ведь договаривались». «И очень четко выполняете свои обязательства». Сарказмом вернул я. Не знаю почему, но мне показалось это уместным. В теневых сделках, а от этой просто тянет таинственностью, ни одна из сторон на 100% своих обязательств не выполняет. Это аксиома. Все норовят друг друга объегорить, заплатить поменьше, получить побольше, так что со своей репликой я практически не рисковал. Если выстрел был в пустоту, она просто его опровергнет и спишет на мои расшатанные нервы обманщика. Но я попал в самый центр. Правда, ее ответ не только приоткрыл карты, но и заставил меня ощутить противный озноб на загривке. Будто бы к основанию черепа приставили холодный ствол пистолета. «Ты про триаду? Поверь, Игорь, это просто накладка». Мне очень захотелось домой. к привычным и мирным подковерным играм чиновников, где ставкой была не жизнь, а деньги и некие очки влияния. Здесь же играли по-крупному, с фишками куда крупнее миллиона, и господин обер-секретарь впутался в самый центр этой игры. «Уверена?» «Про накладку». Я делаю шаги в полной темноте, ориентируясь на звук, на эхо, отраженное от невидимых стен, выискивая глазами малейший источник света и ежесекундно ожидая, что под ногой окажется не твердый пол, а бездонная яма. Но ведь пока не провалился, ты и какой у меня выбор? Мы можем это обсудить. Ну, давай обсудим. Ты хочешь компенсации? Компенсации? Я так выразительно изогнул бровь, что самому тупому собеседнику стало бы понятно, что я издеваюсь. Тогда чего? Не играй со мной, Игорь. Ну вот, опять угрозы. Что за ними? Я не ошибся. Страх? Ты считаешь, что я играю? С триадой была не моя инициатива. Насколько я понимаю, это была... Страховка. Вероятно. Какая-то хлипкая страховка, Людмила. Чуть порисуемся, сейчас это к месту. Послать 6 бойцов и 1 стрелка на меня. Как ты считаешь, после такого я исполнен доверие? Она была умной женщиной и опытным переговорщиком. Глядя на то, как она просчитывает ситуацию, отслеживает любое изменение моей мимики, я понял, почему неизвестные наниматели послали навстречу со мной ее. «Ты мне угрожаешь?» В голосе страх. Игра или по-настоящему, скорее всего, пополам. Раз я здесь, такая опасная фигура, то меня не грех и бояться. Ну и женская защитная реакция. Глазки захлопали, губки задрожали. Ты же не ударишь женщину. «Разве я позвал тебя навстречу и требую ответа?» Не сорвавшиеся слезы сразу высохли, губы сложились в улыбку. «Да, милая, актриса ты потрясающая. Я даже почувствовал, что сквозь панцирь настороженности, которого я не снимал с утра, пробивается чувство симпатии к этой Мата-Хари. Есть у меня слабость к умным женщинам, даже если понимаю, что они те еще стервы». «Чего же ты тогда хочешь?» «Время, Люда. Мне нужно только время, чтобы разобраться во всем и в идеале свалить в свое тело и в свой мир. И пусть местный Игорь Сергеевич сам разбирается с кашей, которую заварил. Повар, блин». «Объяснений?» «Не от тебя, а от твоих нанимателей, личные встречи, пересмотр условий сделки с учетом нанесенного ущерба». «Ты как себе это представляешь? Благовещенск от Москвы не близко». «Москва. Чудесно. Дорогая моя столица. Даже в этом мире она меня не оставляет. А что? Авиарейсы отменили? Борзеть так борзеть. Я же шишка на ровном месте. И не последний маг». Люда молчала недолго. «Я тебя понимаю. Наверное, с твоей точки зрения, все действительно выглядит как попытка оказания давления. Я не буду пытаться убедить тебя в обратном. Попробую организовать встречу». «То есть 6 китайцев с мечами и 1 маг, мечущий огонь, это не попытка убийства, а всего лишь давление?» «Ну-ну. Замечательно. Внешне уверенный, но внутренне трясущийся от страха и возбуждения, я поднялся, показывая, что считаю встречу завершенной. Созвонимся».